Глава 12. Я вошел без стука в давно некрашенную дверь. В небольшом, остро воняющем человеческим потом и дошираком со вкусом мраморной говядины помещении находилось три стола, за которыми сидели люди. Напротив каждого были свободные стулья, очевидно, для рекрутов, жаждущих трудоустроиться. Я глянул на кадровиков. Ближе всех располагалась дородная женщина неопределенного возраста, похожая на гренадера, с двумя подбородками, узкими, жирно подведенными глазками и непонятно мышиного цвета волосиками, затянутыми в тугой пучок. Она была укутана в гигантских размеров платье. Как я знал, такой называлось стиль бухо, и бесформенные тетки его нежно любили. Зато шею щедро обвивала гирлянда из бусиков, а толстые сосискообразные пальцы были обильно унизаны кольцами. Второй агент оказался сухоньким, тощим мужичком в белой рубахе и черном канцелярском костюме, плечи которого обильно засыпала белоснежная перхоть. Свою намечающуюся лысину он зачесывал волосиками снизу вверх, что придавало ему сходство с Цезарем в лавровом венке. «Слушаю вас», — сразу подобрался тот, словно тигр перед прыжком. «Чем могу помочь?» Две дамы, та, что постарше, девица в наколках, посмотрели на коллегу с ненавистью и отвернулись. Видимо, конкуренция между агентами достигла вселенских масштабов, и борьба за случайных клиентов шла нешуточная. Я опустился на стул и положил перед ним листок с распечатанным резюме. С собой у меня был еще вузовский диплом Сергея, а также грамота, выданная ему за участие в какой-то конференции. Я посмотрел, мероприятие было внутреннее и особой роли не играло, но на всякий случай прихватило ее. Иногда и такая, на первый взгляд, ерунда может сыграть решающую роль. «Ищу работу», — многозначительно сказал я. «Так-так-так», — глаза потенциального агента полыхнули огнем. «Ну что ж». Причем «ну что ж» он сказал как-то яростно и угрожающе. Я обозначил кивок, мол, слушаю внимательно. «Моя услуга будет стоить 2000 рублей, прежде чем мы начнем работать», — вкрадчиво предупредил он. «Насколько я понимаю», — уточнил я, — «оплатить я должен после оказания услуги, если вы мне найдете работу. Но сначала хочу посмотреть, что вы можете предложить». Слова «после оказания» я подчеркнул голосом. Мужик печально вздохнул и помрачнел. Плечи его чуть поникли. Конкурентки за соседними столами злорадно хихикнули. Тем не менее, он спросил у меня, кто я такой и кем хочу работать. Я ответил, что мне все равно, лишь бы платили. Тогда тощий скривился, нахмурился и спросил, какой уровень оклада желаю. Я сказал, что хотелось бы побольше, но устроить 1100, хотя бы для начала, в месяц. Мужик совсем скис. Буквально полминуты проклацал пальцами по засаленной клавиатуре старого, еще с кубическим монитором компьютера, распечатал на струйном принтере листочек и обреченно положил передо мной. Я глянул. Мне предлагались исключительно вакансии дистрибьюторов на сетевой маркетинг, работа в книжном магазине, реализация каких-то БАДов и сетевуха еще по какой-то ерунде типа пластмассовых свистков на чайнике и ножей для чистки овощей. Я просмотрел и запомнил фирму, что занималась БАДами. Названия было вполне достаточно, адрес потом найду в интернете. Зарплата от 40 000 в месяц, крупные премии, участие в мотивационных семинарах и тренингах успеха. С отчаянной надеждой прошептал мужик, заискивающе заглядывая мне в глаза. «Не интересует», — строго сказал я. От огорчения его лысина, что просвечивала сквозь жидкие пряди немытых волос, аж потухла, но потом заблестела еще сильнее. «Других вакансий для вас нет». Мужик разочарованно поджал губы. «Ладно, тогда пойду дальше». Я встал и, не прощаясь, вышел из агентства. Все, что мне надо было, я уже узнал. Здесь была такая сеть, как Токеби, где продавали корейские БАДы. Но так как у меня медицинское образование, найти какие-нибудь безвредные для здоровья людей БАДы и втюхивать их я, в принципе, смог бы. Была опасность, что, как и в любых сетевых пирамидах, заставят отработать первый месяц, а потом просто скажут, мол, вы не прошли испытательный срок и не заплатят. Такими методами промышляли недобросовестные сетевые компании. В той жизни мне об этом рассказывали коллеги. Но спросить-то я могу, а вдруг повезет. Тем более нужная компания, судя по навигатору, находилась совсем рядом. Спустившись по той же узкой лестнице обратно на первый этаж, я направился к выходу. У дверей универмага как раз тормозила машина Яндекс.Такси, белый Hyundai Solaris. Из нее с трудом выбралась пожилая женщина с тяжелыми сумками. Я помог ей, потом начал переходить дорогу и тут же услышал рев мотора. Солярис резко рванул с места, водитель явно спешил на следующий заказ и едва не снес меня, проскочив в нескольких сантиметрах. Я едва отпрыгнул, сердце ухнуло вниз. — Ты совсем ослеп? — заорал я, разворачиваясь. Водитель затормозил, опустил стекло. Это был мужик лет 50 с красным лицом и взъерошенными засаленными волосами. Под глазами темнели круги, а сам он был небритый в мятом свитере. — Сам не видишь, урод, куда прешь? — рявкнул он в ответ. — Ты чуть не сбил меня! Ты охренел? Сам под колеса полез. Ну, мать твою, я тебе сейчас башку оторву, урод! Мужик выскочил из машины, хлопнув дверью. — Вообще охренели! Он вспыхнул, шагнул ко мне, и я автоматически напрягся. Но в тот же момент почувствовал слабость, а перед глазами мелькнул знакомый полупрозрачный интерфейс. Диагностика завершена. Основные показатели. Температура 37,2 градуса, ЧСС 147, АД 178 на 112, ЧДД 24. Обнаружены аномалии. Гипертонический криз. Вторая стадия – критическое повышение уровня кортизола, риск острого нарушения мозгового кровообращения, хроническая гипертоническая болезнь, декомпенсация. Пульс высокий, артериальное давление под 180. Это уже не просто криз, это прединсультное состояние. Да у этого мужика сейчас может лопнуть сосуд в голове, прямо здесь, посреди дороги. Слушай. Спокойно сказал я и примирительно поднял руки. «Давай успокоимся». «Чего успокоимся?» Мужик размахивал руками, лицо побагровело еще сильнее. «Думаешь, мне легко, мать твою? 12 часов за рулем, заказов нет, бензин дорожает. Еще ты тут под колеса лезешь и батон крошишь, мать твою!» «Стоп!» — заорал я ему в лицо. От неожиданности он сделал шаг назад. Я заговорил спокойно и вежливо. «Я врач. У вас сейчас давление под 180. Вам нужно немедленно сесть и успокоиться». «Какой нахрен врач?» Но голос дрогнул. Мужик схватился за виски. «У меня просто голова болит. Не просто болит. У вас гипертонический криз. Если не остановитесь, может случиться инсульт». Я сделал шаг ближе, понизив голос. «Садитесь в машину. Сейчас». Он качнулся, схватился за дверцу. Лицо побелело. «У вас есть какие-нибудь таблетки от давления?» — спросил я. «В бардачке». Мужик обвалился на водительское сиденье, тяжело дыша. Я обошел машину, открыл бардачок. Среди мусора нашел блистер каптоприла. Вытащил таблетку, протянул ему. «Под язык. Осторожно». «Не торопитесь и дышите медленно». Он послушно сунул таблетку под язык, закрыл глаза. Дыхание постепенно замедлялось. Через несколько минут краска начала сходить с лица. «Лучше?» — спросил я. Он кивнул, не открывая глаз. «Вам нужно ехать домой и отдыхать. Никакой работы сегодня. И завтра к кардиологу обязательно». «Это не шутки. У вас декомпенсация гипертонии. В следующий раз можете не успеть». Мужик открыл глаза посмотрел на меня мутным взглядом. «Спасибо», — прохрипел он. «Прости, что наорал. Ладно, главное, живой. Поезжайте домой». Я отошел от машины. Водитель посидел еще минуту, потом завел мотор и медленно, осторожно тронулся. Я проводил «Солярис» взглядом. И в этот момент в правом верхнем углу поля зрения вспыхнуло новое уведомление. Внимание! Положительная динамика. Зафиксировано снижение уровня кортизола на фоне оказания медицинской помощи. Активация дофаминовой системы вознаграждения. Положительное влияние на нейроэндокринную регуляцию. Прогноз продолжительности жизни уточнен. 8 дней, 23 часа, 14 минут. Кровь прилила к моему лицу, когда я осознал, что к прогнозу прибавились сутки. Точно не мистика или божественные вознаграждения. Скорее, правильные гормоны включились. Ведь когда спасаешь человека, мозг выбрасывает дофамин, кортизол падает, пульс замедляется, давление снижается. Я чувствовал, как в груди разливается тепло, расслабляются плечи, дыхание становится глубже. Я сделал добро. Кто молодец? Я молодец. Хорошие хирурги живут долго даже при диких нагрузках. Их работа лечит, приносит удовольствие. А мое измученное хроническим стрессом тело только что получило то, чего ему не хватало годами. Смысл. Хорошо. Теперь можно искать Такеби. Компания оказалась в соседнем здании. Небольшой офис на первом этаже с яркой вывеской и корейскими иероглифами. И да, в Такеби меня принял менеджер самого, наверное, младшего звена, судя по люто отутюженному костюму, а стрелки на брюках которого можно было пальцы порезать до кости. Увидев, что у меня медицинское образование, служащий моментально подобрался. «А почему вы ищете такую работу, Сергей Николаевич? Почему не идете в больницу?» — задал он вполне резонный вопрос. «Потому что у меня конфликт с завотделением», — честно сказал я. «Поэтому некоторое время, месяца два-три, пока начальство там не поменяется, нужно где-нибудь перекантоваться». Мой ответ был вполне правдивым и вместе с тем не выдавал всю подноготную. Парень кивнул и даже не потребовал у меня трудовую книжку с прежнего места работы. Сразу начал оформлять бумаги. «А трудовую?» — напомнил я. «У нас зарплата в конверте». Хитро усмехнулся он и подмигнул. «Мы вас примем. Сначала отработаете месяц, и если пройдете испытательный срок, потом оформим задним числом». «А как же оплата?» — прищурился я. «Я пройду месяц испытательного срока, а потом вы меня уволите, скажете, что не прошел?» «Нет, нет, нет», — замахал руками парень и вильнул взглядом. «Вы же с медицинским образованием. Нам такие продавцы очень нужны. Вы за это не беспокойтесь, Сергей Николаевич. Казань — город хоть и большой, но при этом маленький. И если мы бы такое провернули пару раз, к нам бы перестали идти люди». В принципе, парень был прав. Казань — это отнюдь не Москва. Буквально в течение 15 минут меня оформили, подписали договор, и я стал обладателем новой профессии — дистрибьютор сетевой компании. Мне выдали коробку с БАДами, причем предлагали трех видов, но я выбрал тот, что с зелененькой крышкой. Состав, судя по этикетке, там был такой. Крахмал, клетчатка, минерализованная соль, пищевые циолиты, рисовая мука и сушеное дерьмо крапчатого суслика. Хотя, если серьезно, плюсом шло совсем небольшое количество экстракта водоросли спирулины. Я покрутил баночку в руках. Пустышка, почти абсолютная. Никакой грандиозной пользы, но и вреда, кажется, нет. Зато есть эффект плацебо, а для моих целей этого достаточно. Два других варианта были откровенно сомнительными. В одном — красители, от которых могут быть и аллергии, и мигрень. В другом — спортивные стимуляторы, которые бьют по сердцу и разгоняют давление. Через пару месяцев регулярного приема легко заработать бессонницу, тревожность и тахикардию. Может, не у всех, но мы у многих такое наблюдали. А с выбранным БАДом риска для пациента почти нет, по крайней мере, на первый взгляд, если этикетка не врет. Вообще, для здоровых людей большинство БАДов именно такие, нейтральные. Крупные исследования это подтвердили. Те же мультивитамины не снижают смертность, не предотвращают инфаркты. Да, есть исключения. Омега-3 снижает триглицериды. Витамин D при дефиците работает, особенно зимой. Магний помогает при судорогах, В12 критичен для вегетарианцев, а фолиевая кислота обязательна при беременности. Но все они работают при конкретных показаниях. Если дефицита нет, пустая трата денег, просто повышение стоимости мочи. А иногда и хуже. К примеру, витамин А в больших дозах токсичен для печени. Железо при нормальном уровне оседает в сосудах. Есть данные, что кальций без витамина К2 может откладываться в артериях, а не в костях. Бета-каротин у курильщиков повышает риск рака легких. Исследование пришлось досрочно прекратить. Все это я знал не от YouTube-блогеров или статей о ЗОЖе в интернете, а из самых что ни на есть научных источников, результатов исследований со всего мира. Ну и опыта коллег, с которыми мы обменивались знаниями. Да и сам пару раз принимал участие в подобных исследованиях по грантам. Хуже всего, что рынок БАДов плохо регулируется. В нашей стране особенно. Сертификация слабая, состав не всегда соответствует этикетке. Загрязнение тяжелыми металлами, заниженные дозировки, непонятные примеси. А еще накопительный эффект. Люди пьют эти добавки годами, без анализов, без контроля. Печень фильтрует непонятно что. Почки работают на износ. Тяжелые металлы оседают в костях, а через 10-20 лет может вылезти боком. Не обязательно, но риск есть. Камни в почках, проблемы с печенью, нарушение обмена веществ, отклонения в анализах, которые врачи не могут объяснить. У нас и так экология нарушена. Питаемся продуктами с пестицидами, нитратами и антибиотиками. Микропластик везде. В рыбе, в воде, в почве. Организм работает на пределе. Зачем добавлять очередной источник? Правильный подход – сдать анализы, найти дефицит, устранить целенаправленно под контролем врача. Но кто так делает? Единицы. Остальные покупают БАДы и пьют потом горстями по совету блогеров. Хотя есть ведь варианты получше. Поехать к бабушке в деревню, погулять по лесу да подышать фитонцидами. Научно доказано, летучие органические соединения, которые выделяют растения, особенно хвойные, типа наших елок, имеют антибактериальные и противовоспалительные свойства. Исследования показали, что вдыхание воздуха в хвойном лесу снижает уровень кортизола, давление и частоту сердечных сокращений, а еще повышает иммунитет. Я уже не говорю про то, что в деревне можно еще и травы пособирать, ромашку, чабрец, землянику, чтобы понемножку добавлять в чай. Но у меня, кажется, нет бабушки в деревне, да и времени тоже. Так что буду пока торговать пустышками и надеяться, что хоть вреда от них не будет. Я посмотрел на баночку и криво усмехнулся. Вот и я теперь буду продавать людям эту иллюзию, потому что деньги нужны позарез. Вернув банку в коробку, я взял ее и отправился домой. Ну да, нужно же было проверить, что там да как. А там я обнаружил, что Татьяна как раз находится в ванной, судя по доносившимся оттуда гневным возгласам и грохоту. Посуда, замоченная и обильно засыпанная стиральным порошком, ее явно не вдохновляла. Поэтому я тихонечко на цыпочках прокрался в комнату, поставил коробку на стол рядом со стареньким ноутбуком Сергея И так же быстренько, стараясь не топать, чтобы Татьяна не услышала, выскочил наружу. На улице с облегчением выдохнул. И еще подивился, и как ей только огромные ногти не мешают при уборке. Сбежал я не просто так. Да, с одной стороны, я нашел временную работу, которая принесет денег на хлеб, да и то не в первый месяц. Но с другой, завтра вечером должна состояться встреча с Михалычем. А мой долг в 320 тысяч никуда не девался. А плюс еще надо оплатить то, что мой предшественник брал в магазине. Вообще, я был более чем уверен, что у Сергея имеются еще какие-то долги, плюс коммунальные. Это все выливалось хорошо, если в полмиллиона. И где мне такие деньги взять? Да еще и быстро. Как минимум, надо найти еще какую-нибудь дополнительную работу. Ничего, потружусь на две ставки, может, даже грузчиком. Хотя бы первое время, пока нужно закрепиться. Время шло к вечеру, но попытка не пытка. И тогда я отправился в такое место, в какое не пришло бы в голову пойти ни мне в прошлой жизни, ни Сереге.